году, где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, и в душе моей расцвело тогда чувство яркой, нежной любви. Отцвели уж давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце больном. Пел ваш сад, вас давно уж нет. Я хожу одна, вся измучена, и невольные слезы катятся. Но увядший куст хризантем отцвели. Давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце.